Долгу за Васькой 7 рублей с полтиной оставалось. Я всего отступился. Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул. Скоро и сам он домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул: «Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток, скоро лишь кунарку свою ладишь стряпать? Мне ведь и не к спеху, Василий Ананевич. Через год, через два...» Он воровски огляделся: «Ног-ка зайди в сени». Синях шепчет: «Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую весну?» Я и глаза вылупил. Он: «Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить. Такой лисой подъехал». Я и растаял. Слушаю, как мед пью. А Васька поет: «Знакомый норвежский куфман запутался в делах. Наваливает мне за гроши, за 2000 новенький пароходик, а у меня деньги все в дело вложены, денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик 1008. Понимаешь, Матюша?» Васька-то говорит: «Мы норвежский пароходик и с багримом за 8000, а сами за него заплатим 2, барышт под 1000 на брата». Я глазами хлопаю: «Это кого ж в брать-то принимаете?» «Как кого?» «Да тебя. Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. 1000 рубликов я у себя наскребу, 1000 ты положишь». Я заплакал. «Не искушай ты меня, Василий Ананч, всего у меня капитал 774 рубля 61 копейка. Давай 774 рубля, прибыль все одно пополам». Я воплю: «Дай до утра подумать». Ночью смотрённо я ликую. 3000 барыша, мне их в 20 лет не выколотить, а тут сами в рот валятся. 3000! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла. «Заходи, — говорит Матюша, — берись за штурвал, полетим по широкому раздольцу». Ох, какой человек Василий Ананч! Напрасно я на него обиделся. Жена говорит: «Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте». Утром сказываю свое решение, что согласен, мол, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазище опустил, потом захохотал: «Правильно, Корельской, ты у меня делец». Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долг там что-то вдвоем гоношили. Потом меня вызывают, чиновник бумагу сует: «Подпишись». А я неграмотный вовсе, только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо было велеть прочитать, что в бумаге-то писано, а я где-то к бойк, оттуда к ворона лесна. Накаракулил подпись, может, задом наперед, и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, а еще наказывает мне: —